Эпилог второй. Отражение. Настя не могла просто сидеть и ждать. Костя оставил телефон Макара, человека, который завербовал его на работу. Она связалась с ним и убедила, что ее присутствие непосредственно в центре принесет всем только плюсы. И спустя какое-то время ее пригласили инструктором, сначала на временную работу. После того, как связь с группой Кости оборвалась, центр официально прекратил поиски. Для отчетов все выглядело просто. Экспедиция пропала в аномальной зоне. Вероятность выживания минимальная. Она перечитывала это сухое заключение десятки раз. С каждым разом слова казались все более бессмысленными. Пропала. Вероятность минимальна. Но она знала Костю. Знала, что если кто и мог выжить, то он. Центр жил как живой, многофункциональный организм. После событий в Клине, где через прорыв в их мир прорвались несколько мутантов, многое изменилось. Сергей и профессор Новицкий основали дополнительную лабораторию прямо на месте прорыва. Так появился филиал центра в Клине. Новицкий стал заместителем руководителя проекта, но фактически именно он возглавлял всю работу. Теперь он был не просто ученым. Координатором нового направления, человеком, который первым в этом мире получил бесценный опыт контакта с иным измерением. Он почти не появлялся вне лаборатории. Работал сутками, собирая данные, анализируя следы, состав и поведение тварей. У него появилась собственная теория о том, как и почему произошел разрыв между мирами. После этого случая финансирование центра взлетело до невиданных прежде масштабов. Теперь это был не просто исследовательский комплекс, а целая структура с филиалами, снабжением, охраной и международным участием. Особенно резко изменилась международная обстановка. Партнеры из-за океана, еще недавно державшиеся настороженно, внезапно сменили тон. Стали говорить о сотрудничестве, предлагать обмен технологиями, поставки оборудования, совместные программы. Даже политики, еще недавно говорившие языком угроз и санкций, теперь искали компромиссы. Все поняли, угроза не локальная. Прорыв в Клине стал шоком, наглядным доказательством, что разрыв между мирами может поглотить всех. И разговоры о зоне специальной операции быстро отошли на второй план. Теперь за океаном делали все, чтобы сгладить противоречия, наладить диалог и ускорить завершение конфликта. Впервые за долгие годы люди на обеих сторонах поняли простую вещь. Если разлом выйдет из-под контроля, не останется ни Востока, ни Запада. Останется только пустота. После клининского инцидента никому не нужно было объяснять серьезность происходящего. Все поняли, это уже не просто аномалия, это потенциальная точка уничтожения человечества. И шутки закончились. Сначала Настю не подпускали к деталям и руководству. Потом все-таки ввели в курс дела и перевели на постоянную должность. Она согласилась, лишь бы остаться ближе к тем, кто хоть что-то знает. Она вела курсы стрельбы для нового персонала, тренировала бойцов центра, старалась не думать. Но мысли приходили сами. Каждый вечер, когда база затихала, она подолгу сидела в пустом тире и, глядя в темноту, представляла, как он там, живой, усталый, упрямый. Прошло больше полугода. За это время Настя привыкла к новой жизни. Новые люди, распорядок, холодные коридоры центра. Но внутри все было по-прежнему пусто. Центр ночью был особенным. Коридоры пустели, но жизнь не замирала. Где-то внизу мерцали экраны, монотонно гудели вентиляторы, в лабораториях бродили дежурные. В этой тишине Настя чувствовала, как под бетонными плитами живет целый город. Холодный, безликий, но движимый одной идеей – не дать тьме выйти наружу. Иногда ей казалось, что и она сама стала частью этой машины, винтом, который крутится изо дня в день. Но стоило вспомнить Костю, как все вокруг теряло смысл. В один из вечеров, возвращаясь в оружейную, она услышала разговор в соседнем кабинете. Два офицера обсуждали архипелаг – новый объект, куда готовилась крупная экспедиция. Слова «аномалия», «возможность перехода», «координаты совпадают» резанули слух. Она вошла к ним, не постучав. «Повторите, что вы сказали про архипелаг». Мужчины переглянулись. Один хотел отмахнуться, но другой узнал ее и промолчал. На следующий день Настя уже стояла в кабинете профессора Новицкого. В помещении были сам профессор и Сергей. Они, как и после клининского прорыва, почти не расставались. Эти двое всегда держались рядом, словно пережитое тогда навсегда связало их. Настя стояла прямо, не отводя взгляда. «Я не могу просто сидеть тут и ждать», — сказала она. «Включите меня в состав экспедиции, пожалуйста». Голос звучал вежливо, но твердо. Новицкий с Сергеем переглянулись. Оба молчали, будто невольно что-то вспомнили. В их взглядах мелькнуло легкое недоумение. Ни страх, ни удивление, а то ощущение, когда мужчины что-то недоговаривают. Профессор чуть сжал губы, снял очки, медленно протер их и сказал: «Мы пока не уверены, что там есть выход. Это может быть просто предположение. Если есть хоть шанс», — тихо ответила Настя, — «я пойду». Сергей вздохнул, опустил взгляд на стол. «Мы оба понимаем», — сказал он негромко, — «что туда идти опасно. Но вы ведь не отступите, да?» Настя едва заметно улыбнулась. «Нет». Новицкий снова взглянул на нее поверх очков, чуть кивнул. «Мы вас включим в состав. Но вы должны понимать, куда идете». «Понимаю». Он не стал спрашивать больше. Его опыт подсказывал. Таких людей лучше не удерживать. И глядя ей в глаза, профессор понял. Перед ним стоит человек, который уже сделал свой выбор. Тот самый взгляд он уже видел однажды, у Кости. И от этого стало тревожно. «Настя!» — окликнул он ее уже у дверей. Девушка обернулась. «Костя сделал все, чтобы вернуться», — произнес профессор и запнулся, подбирая слова. Сергей продолжил за него. «Костя нас всех спас. Если бы не он, то вместо пары мутантов, прорвавшихся через порог, здесь уже не было бы знакомого вам мира». Он помолчал, потом добавил тише. «Я, может, и не должен это говорить, но то, что он сделал для всех нас, а особенно для меня, бесценно». Настя опустилась на стоящий рядом стул и впервые за долгое время разрыдалась. Двое мужчин, прошедших огонь, воду и медные трубы, стояли в растерянности, не зная, что сказать. Из кабинета профессора Настя вышла только спустя 3 часа. Все это время они с Сергеем говорили без остановки. О том, что пережили там, в мире завтра. О Косте и его группе. О той, другой Насте. О монстрах. О бандитах. И о человеке, который сумел собрать вокруг себя людей и вытащить их из ада. Теперь она знала все. Вечером, оставшись одна, Настя подошла к окну. За стеклом тянулся серый горизонт, на котором угадывались очертания лабораторных куполов. Ей казалось, что за стеклом, отражаясь в черном мониторе, стоит та, другая она, из того мира, где он остался, и смотрит прямо в глаза. Настя долго смотрела на небо, потом включила планшет и открыла карту. Пальцы дрожали. На экране, в середине огромного белого пространства, горело одно слово – «Архипелаг». Настя провела кончиком пальца по нему, будто касаясь живого. «Подожди, Костя», – прошептала она, – «я буду там». Мой путеводный знак привел меня к тебе, в подмогу с тобой стою, с тех пор в строю. И не страшны врагов дороги, тебя ведет звезда свободы, с ней для тебя преграды нет. Когда в походах ты шагаешь, враги со страхом смотрят вслед. Взошла моя звезда в ночи, зажегся свет в пути далеком, вперед к свободе нас веди, и нашим станет заветным роком. Ты словно утреннее солнце, надежду даришь в мрачный день. С тобой легко иду сквозь петель, с тобою прочь гоню я тень. Роком, вечным роком, где дыхание, билет готов требований, присуха, в пульсе помочь.